Глава 1036. Тебя зовут Яо Сисюэ. Ограничения, которые находились внутри цветника этой обители бессмертных, были полностью приведены в действие смертельными атаками Ван Линь и демона ветра. И когда огромная водяная рука схватила копье уничтожения богов, она тут же метнула его вниз, глаза Ван Линя холодно сверкнули, а он низко крикнул: «Разрушить!» Как только прозвучали эти слова, в тот же миг черный свет, покрывающий копье, стал беспредельно ярким, словно превратился в черное солнце, и даже та рука из морской воды, поймавшая копье, стала черного цвета. В тот миг, когда черное сияние достигло пика, между небом и землей эхом прокатился грохот, и в стороны разлетелась волна ударной силы, уничтожающей все на своем пути. Водяная рука с грохотом разрушилась, даже вода, из которой она была сотворена, превратилась в пар и исчезла без следа. Но лицо Ван Линь не только не посветлело, а наоборот стало еще более мрачным, и даже у демона ветра вдалеке изменилось выражение, и он неотрывно смотрел на поверхность моря. Из воды вокруг раздался бешеный низкий рев, содрогнувший небо и землю. Он превратился в звуковую волну, которая вырвалась и накрыла все вокруг этим ревом. Одновременно с этим ревом поверхность моря начала бурлить и подниматься вверх, зрачки Ван Линь сузились, и от того, что происходило у него на глазах, он невольно задержал дыхание. Вся морская вода поднялась вверх, и затем вдруг сконцентрировалась в одно целое и приняла вид человеческой фигуры, которая медленно поднялась из лежачего положения и села. Это был настоящий великан, его размеры невозможно было измерить, он всего лишь только сел, а уже практически мог подпереть небеса. Огромное тело полностью состояло из морской воды, и когда он сел, вместо поверхности моря стало видно самое глубокое дно. Моря больше не было, на его месте теперь находился великан, состоящий из морской воды. Морской великан! Его лицо было мутным, так что нельзя было его четко разглядеть, но вот огромные уши, висящие до плеч, совершенно не походили на уши обычных людей. Он холодным взглядом смерил крохотных по сравнению с ним Ван Линь и демона ветра в воздухе, медленно поднял правую руку, подняв при этом огромные волны, и потянулся, чтобы схватить Ван Линя. Его рука еще не приблизилась, а грохот и свист уже налетели на Ван Линя ветром, его тут же отнесло назад, и он смог избежать столкновения с рукой. «Всего лишь какое-то водное ограничение, мне даже не придется обращать на него внимания!» В глазах Ван Линя вдруг сверкнули два ярких пламенных огня, а тотем Феникса на его теле вспыхнул огненно-красным сиянием. Морской великан поднял обе руки и взмахнул ими перед собой, но Ван Линь вдруг раскинул руки в стороны, и от его тела тут же вырвалось целое море огня. Как только оно появилось, то тут же распространилось вокруг, повинуясь движению изначальной силы в теле Ван Линя, и с грохотом заполнило все небо. Эта картина была поразительной, небо полыхало огнем, а под ним находился огромный водяной великан. В тот миг, когда великан протянул к нему свои руки, Ван Линь среди моря огня издал низкий рев, и все это пламя в небесах тут же слилось с его сознанием и понеслось вниз с небес прямо на морского великана. Пламенное небо начало опускаться вниз, словно огненный дождь, оно накрыло морского великана, и даже пока еще не приблизилось к нему, небо и землю поглотил сильнейший жар. Демон ветра, глядя на все это издали, резко задержал дыхание, и в его взгляде, направленном на Ван Линь, отразился страх. Почти в одно мгновение море пламени со всех сторон окружило тело морского великана, и в тот же миг в воздух поднялось огромное облако водяного пара. Оно обернулось густым белым туманом и рассеялось в стороны огромным кольцом. Водяной великан снова взревел, и с его ревом морская вода, из которой он был сделан, словно закипела и с грохотом взорвалась, полетев прямо в небо. Все это выглядело так, словно море собиралось поглотить небеса. Издалека казалось, что это не Ван Линь, а само небо сражается с морем. Бесконечная морская вода заполнила все вокруг и понеслась прямо в небо, полное огня. В одно мгновение огромные волны превратились в стену воды между небом и землей, которая приняла форму кольца и начала уменьшаться к его центру. Жуткий грохот огласил небо и землю. По мере того, как огромная бесконечная стена воды сужалась к центру, она тушила все пламя, что полыхало у нее на пути. И всего через несколько мгновений эта стена сузилась до сотни джанов вокруг Ван Линя, а море огня, столкнувшись с ней, почти полностью исчезло. Кроме этого, пока огромное водное кольцо непрерывно сужалось, и от Ван Линя оставалось уже не больше 100 джанов, на водяной стене от земли до неба вдруг отразилось огромное лицо. Это было лицо морского великана. Едва появившись, оно громогласно заревело, раскрыло огромную пасть и понеслось на Ван Линя, чтобы проглотить его. Глаза Ван Линя зажглись яростным пламенем. Сияние тотема Феникса на его коже прошло сквозь одежду, и, повинуясь мысли Ван Линя, от его тела прозвучал крик Феникса. Этот крик был высоким и звонким, и в тот миг, когда он послушался от Ван Линя, все его тело как будто зажглось огнем, и из него вырвался горящий красным пламенем Феникс. Он раскрыл свои крылья прямо над Ван Линем, и в следующий миг все вокруг обернулось неописуемым морем огня. В тот миг, когда раскрытая пасть морского великана приблизилась к нему, в глазах Ван Линя сверкнула жажда убийства, и он тихо произнес: «Пламя Феникса!» Едва он произнес эти слова, Феникс над Ван Линем резко сделал взмах крыльями, и море огня бешеным взрывом разлетелось в стороны. Это пламя было бескрайним и бесконечным, без начала и конца. Когда оно разлетелось в стороны, огромная пасть морского великана исказилась болью, он заревел и в торопях подался назад. И даже та стена воды, которая уже была в сотне джанов, от удара огненного моря тут же испарилась, превратилась в туманную ци и поднялась вверх, непрерывно отступая назад. Скорость, с которой она отступала, была во множество раз быстрее скорости атаки, но пламя Феникса, не отступая, гнулось следом, и через несколько мгновений водяная стена полностью рассеялась, затем быстро собралась внизу и снова обернулась тем морским великаном. Однако с ним произошли невероятные изменения, ведь теперь размер великана не превышал 1000 джанов, и он поднялся на ноги вместо того, чтобы сидеть. В тот миг, когда великан появился снова, пламя Феникса полетело на него и окружило со всех сторон, а Ван Линь, в глазах которого сверкнули яркие вспышки, указал правой рукой вперед. Феникс тут же снова закричал, превратился в огненно-красное пламя и, словно падающий метеор, полетел прямо на морского великана. За одно мгновение он пролетел сквозь окружившее великана море огня, пробился через морскую воду и ворвался внутрь тела морского великана. Из пасти великана раздался непрерывный яростный крик. Издалека казалось, что все тело великана превратилось в бесконечный огонь, и даже внутри него, когда Феникс ворвался в его тело, зажглось море пламени. Внутри великана и снаружи все заполнилось бешеным пламенем. Он замахал руками и ногами, словно пытаясь сопротивляться, но не мог остановить этот жар, который непрерывно превращал его тело, сделанное из воды, в пар. От его тела один за другим поднимались огромные клубы водяного пара, которые заполнили все вокруг. Когда демон ветра увидел все это, его лицо исказилось горечью. В этот миг он по-настоящему осознал разницу между ним и Ван Линем, и весь стал чернее тучи. Но только в его глазах зажёгся ядовитый огонь, означавший, что он не собирается с этим мириться. Морской великан продолжил гореть. Он противился как мог, но все же непрерывно исчезал в клубах водяного пара. Его тело становилось все меньше и меньше. Но в тот миг, когда он должен был уже без остатка исчезнуть, вдруг издал оглушительный рев, и вода, которая бешено уменьшалась под действием огня, в конце концов превратилась в каплю. Эта капля все-таки смогла пробиться сквозь окружение пламени и полетела к Ван Линю. Крик Феникса раздался вновь, и пламя Феникса полетело в погоню за каплей. Но скорость капли была слишком высока. Почти за одно мгновение она приблизилась к Ван Линю. Очевидно, это была ее предсмертная атака. Лицо Ван Линя осталось спокойным. Он ни на миг не запаниковал. Только его правый глаз сверкнул голубым светом. И когда капля была уже совсем близко, перед ним появился щит голубого света. Раздался грохот, и со щитом столкнулась огромная ударная волна, которая оттолкнула его прочь на несколько цуней, но на самом щите не появилось даже трещинки, и он все же сдержал атаку капли воды. Через мгновение подоспел и Феникс, он заполнил все небо пламенем, включая и капли воды, окружив ее невообразимым жаром. Капля начала уменьшаться, пока не издала рев сопротивления и окончательно не исчезла. Рев великана все еще звучал между небом и землей. Но через миг, когда капля воды рассеялась, раздался такой жуткий грохот, словно весь мир рухнул. В тот момент небеса словно силой порвало на части, и даже морское дно на земле начало разрушаться на мелкие кусочки. Это разрушение длилось всего несколько вдохов. Очень скоро небо и земля превратились в бесчисленные разлетающиеся осколки, и земля, которая превратилась в обломки, вдруг окрасилась зеленью. Весь этот морской мир находился внутри цветника обители бессмертных, внутри капли росы на листке. В этот момент капля росы на листке исчезла, И Ван Линь ощутил, как перед глазами зарябило, а когда взгляд прояснился, он вновь оказался в том же самом исчезнувшем цветнике. В момент разрушения морского мира демон ветра использовал всю свою скорость и вырвался из него, появившись в обители. Его целью было как можно быстрее скрыться внутри другого ограничения и таким образом сбежать. Но только едва он оказался снаружи, перед ним появился силуэт Ван Линя. Он в удивлении попытался отступить, но в следующий миг услышал ледяной голос. «Замри!» Тело демона ветра вдруг застыло, и хотя через несколько мгновений он вновь смог двигаться, этих мгновений Ван Линю хватило, он поднял руку и коснулся шрама на лице демона ветра. Раздалось давленное ругательство, и шрам исчез с лица демона ветра, а вместо него показалась белоснежная кожа. «Яо Сисю, я не собираюсь убивать тебя. Я хочу тебя спасти. И тем самым разорвать этот круг кармы, чтобы ты смогла встретиться со своим отцом, и с этого момента мы с тобой пойдем разными путями и больше никогда не пересечемся вновь». Рука Ван Линя не остановилась. Каждый раз, когда он касался тела демона ветра, страшные шрамы исчезали, и очень скоро появился размытый силуэт. Когда действие техники усмирения тела закончилось, Ван Линь применил ее снова, и тогда в глазах демона ветра отразился страх. Он, очевидно, догадался, что собирается сделать Ван Линь. По мере того, как рука Ван Линя касалась его, бесчисленные шрамы на его теле исчезали, и в конце концов не осталось больше ни одного, и демон ветра перед ним снова выглядел так же прекрасно, как и когда-то давно. Белоснежная кожа, тонкая как бумага, сквозь которую пробивалось хрустальное сияние, излучала чарующую притягательность. В какой-то момент Ван Линь словно увидел перед собой Яо Сисюи в землях демонического духа. Последний раз Ван Линь коснулся лба демона ветра, и от этого прикосновения его тело вдруг задрожало, и он вспомнил самый первый бой с Ван Линем, когда противник использовал ту странную божественную способность перемещения, от которой он получил тяжелые раны. Но в этот раз Ван Линь ничего такого не сделал, только лишь коснулся пальцем его лба. В тот раз, в момент смертельной опасности, он не успел ни о чем подумать, но сейчас, когда Ван Линь снова коснулся его точки между бровей, демон ветра обрел скрытое осознание. «В первый раз я сделал это, чтобы в твоем слиянии с воспоминаниями Яо Сисюи появилась брешь. После этого появилась возможность вас разделить». Ван Линь пробормотал это себе под нос, и в тот момент, когда его палец коснулся лба демона ветра, его глаза сверкнули странной вспышкой. Когда демон ветра увидел этот взгляд, у него по сердцу прошла волна холода. «Если бы ты и правда исполнил обещание, данное Яо Сисюи, и помог бы ей отомстить, тогда ты бы стал частью этой кармы, а не просто ворвался бы в круг извне. Если бы это было так, я бы не стал мешать тебе. Но ты этого не сделал, ты обманул Яо Сисюи. Но не это имеет для меня значение, а то, что этим ты разорвал поворот моего колеса кармы и круговорота жизни и смерти, став единственным изменением, вошедшим в круг кармы. К тому же твои обещания — это всего лишь воспоминания, а на самом деле ты уже давно мертв. Сейчас ты хоть и называешь себя демоном, но на самом деле ты Яо Сисюи, и у тебя нет смерти, у тебя есть только лишь память». Странное сияние в глазах Ван Линя стало еще ярче, он медленно открыл рот и резко втянул воздух по направлению к демону ветра. Ван Линь впервые использовал технику, оставшуюся в наследство от Сэншуя, и сразу самую сильную форму поглощения. И он проглотил демоническую ци из тела Яо Сисюи. От этого ужас в глазах демона ветра достиг своего предела. Он сразу же почувствовал, как демоническая ци бешено утекает из него и поглощается этим культиватором. Демоническая ци вылетала из тела демона ветра и непрерывно исчезала во рту Ван Линя, пока в самый последний момент память демона ветра, вырезанная глубоко в душе Яо Сисюи, точно так же не была поглощена изначальным духом Ван Линя. «Ты не должен был оставлять свою память внутри души Яо Сисюи. Между нами нет никакой жажды мести, и я подберу для тебя другого носителя». Ужас в глазах Яо Сисюи постепенно рассеялся, ее тело вздрогнуло, а глаза стали затуманенными. В этот момент она была очень ослаблена, и когда она пробудилась, то тут же отступила на несколько шагов назад, а туман в ее глазах стал еще более густым. «Ты...» Яо Сисюи, замерев, уставилась на Ван Линя, в ее голове была пустота, и как бы она ни пыталась, не могла ничего вспомнить, словно у нее не было ни единого воспоминания. И этот страх от отсутствия воспоминаний отразился на ее лице. В этот момент она была беспомощной, и Ван Линь ясно видел страх в ее глазах. «Тебя зовут Яо Сисюэ, а я — твой старый друг». «Яо Сисюэ», — тихо проговорила Яо Сисюэ, её взгляд все еще был туманным, но все же, когда она посмотрела на Ван Линя, в нем отразилась настороженность. Ван Линь про себя вздохнул, открыл рот, и из него тут же сверкнул луч сумеречного света. Эта картина поразила Яо Сисюэ, так что она с криком отступила назад, а во взгляде на Ван Линя вместо настороженности показался ужас. Она, потерявшая все воспоминания, была словно простая смертная, которая впервые увидела магию бессмертных. Перед Ван Линем появилась печать бессмертных Ада 18 уровней. Он немного подумал, затем правой рукой указал на 14 уровень. На этом уровне находилась только одна душа. Она была окружена кровавым туманом, из которого время от времени появлялся силуэт, излучающий накрывающую небеса ненависть. «Кровавый предок».